Ромеяне стали ждать утра, и боевые действия начались сразу после полуночи. Словенцев в городе было немного, не больше 400 солдат, которые рассредоточились по окраинам и готовились к обороне. Кто-то успел закрепиться, но таких оказалось немного. А против нас пошли отборные штурмовики, злые и хорошо подготовленные, вооруженные до зубов и уверенные в своей крутизне. Так что шансов отбить натиск противника у нас практически не было. И южную окраину Лоботовска ромеи захватили за полчаса. Я услышал выстрелы и взрывы, а затем поднялся на крышу и попробовал осмотреться. Однако наш дом находился в низине. Понять, что происходит, не получалось. И тогда, приказав бойцам занять позиции, я позвонил по городскому телефону в штаб. Мне ответили через минуту, когда я уже хотел бросить трубку, и на связь вышел Раймонд Каус. «Второй слушает». «Это восьмой. У нас тишина. Дорогу на Михасёво прикрыли. Что на южной окраине?» «Там уже ромеи. Мы отошли». «Какие будут указания?» «С соседями связь установил?» «Не с кем связь устанавливать. Кроме меня в этом районе никого нет». «Гадство!» — выругался Каус. «Я к тебе еще две группы посылал. Наверное, не туда свернули. На южную окраину ушли и под удар штурмовиков попали. А может, дезертировали». «Мне-то что делать?» — перебил я майора. «Оставайся на месте и жди. По твоей дороге бронетехника пойдет. На южной окраине у противника только штурмовая пехота, и без поддержки брони она выдохнется. А потому ромеи поймут, что дальше сами не справятся и постараются зайти к тебе в тыл. Они не знают, где ты сидишь, но понимают, что дорога на Михасёво должна находиться под наблюдением». «Значит, придется развернуть пулеметы в тыл?» «А сколько их у тебя?» 4. Два наши и два от пехотинцев». «Нормально. Половину разверни и пару мин поставь. А то ведь они могут с двух сторон атаковать. Сил у них много, не то что у нас». «Ясно. А что потом?» «Как прижмут и больше не сможешь обороняться, уходи и пробивайся в центр. Он за нами. Подкреплений прислать не сможем. Ты меня понял?» «Да». «Все, конец связи. Удачи, поручик». Клаус отключился, а я отдал новое распоряжение, проследил, как устанавливаются мины, и стал ждать гостей. Неважно, с тыла или со стороны рабочего поселка Михасёво, который уже под ромеями. Кто первым появится, того кровушкой и умоем. Тем временем наступило затишье. Вместе с Видогором, который нежно поглаживал снайперскую винтовку К-45С, я лежал на крыше, смотрел на звездное небо, сканировал местность и думал о том, что словенцам многого не хватает. В тактике, в армейском снаряжении и вооружении. О том, что вейратовская военная мысль отстала от земной, уже упоминал. Но почему в армии до сих пор нет разгрузок? У ромеев половина армии в них щеголяет, а у словенцев только гвардия, которая сидит в столице. А где подствольные гранатометы? Пора бы уже что-то придумать или взять за образец земные ГП-25, а потом запустить в производство. А еще автоматических гранатометов нет и вертолетов, которые бы словенцам пригодились. А тепловизоры, дальномеры, лазерные приборы разведки и ночные прицелы? Да и со связью проблема. Тяжелые армейские рации есть, но их мало. А УКВ-радиостанции в принципе не производятся. Видел как-то парочку, так обе оказались импортными и произведены в Адрисском царстве. Вот ведь как выходит. Потомки фракийцев самостоятельно производят то, чего не могут сделать словенцы. Хотя нельзя успеть везде. Слишком велика нагрузка, и царь вместе со своими родственниками делает, что может. Это тоже необходимо понимать. А что, если помочь братушкам и наладить поставки с земли? Задал я сам себе вопрос. Ответ сформировался моментально. Хватит, ты уже преображенцам и росанам помог. Что, легче им стало? Да ничуть, только внимание врагов привлек. Согласен, но здесь нет демонов, а связи с подпольными оружейниками на земле у меня остались. Так что провернуть одну-две операции не проблема. Закупить вертолеты, гаубицы, нормальные танки, броневики и станки, а потом словенцам в обмен на золото представить. Ведь хорошая идея. Разве не так? А через кого торговлю наладишь? Да хоть через великую княгиню. Сопроводить ее к ближайшему порталу и прогуляться по земле. А потом она сведет меня со своим братом, царем, и мы сможем договориться. Ты не для этого в мир Вейрат уходил. Согласен, но если есть возможность помочь людям, которых считаешь своими дальними родственниками, то почему не сделать доброе дело? А потом отскочить? Конечно. Не получится. Где одна сделка, там вторая, третья и так далее. Люди станут на тебя рассчитывать, а когда твою персону начнут обкладывать со всех сторон, придется бежать. В очередной раз. Не надоело еще бегать? Ну и кто меня обложит? Да хотя бы ромеи. Или местные жрецы. А еще есть неведомая сила, которую даже демоны боятся. Забыл уже? Забыл. Честно говоря, за беготней неизвестный враг совсем из головы вылетел. Вот то-то же. Ведьмак-недоучка. В каждую дырку словно затычка лезешь. А потом удивляешься, почему у тебя снова неприятности. Тише будь. Тише, Олег. Осмотрись. Побегай и постреляй. Набери орденов и медалей побольше. А потом снова подумай. Надо всерьез вмешиваться в чужие дела или лучше вернуться на землю. Спор с самим собой пришлось прервать, так как появились рамейские штурмовики. Я засек их за сотню метров от нашего дома. Они спускались вниз по улице и прятались в тени. Крались вдоль палисадников и заборов. Были готовы открыть огонь, но пока еще нас не разглядели. «Видогор», — я окликнул снайпера. «Чего?» — он повернулся ко мне. «Началось». Я указал ему направление, и он, осмотрев местность в прицел, кивнул. «Вижу. Полтора десятка слева и столько же справа. Все в касках и броне. Вооружены автоматами и пулеметами. Будь готов. Как только мины взорвутся и наши пулеметы ударят, работай». «Есть». Скользнув к чердаку, я быстро спустился вниз. На ходу затянул ремни бронежилета и накинул на голову каску. Выбежал во двор и упал в окоп минера. «Пропусти к подрывной машинке», — сказал я минеру и посмотрел на пулеметчиков, которые находились рядом. «К бою!» Нарушая тревожную тишину, звонко щелкнул пулеметный затвор. Вражеские штурмовики этот звук услышали и замерли. Но было поздно. Я положил рядом с собой автомат, улегся на плащ-палатку минера, подтянул подрывную машинку и ударил по красной кнопке. Бум! Бум! Один за другим два направленных взрыва ударили по штурмовикам, и яркие вспышки осветили врагов. После чего я заорал на пулеметчиков: «Огонь! Не спать! Бей!» Пулеметы забились в истерике. Стволы выплескивали свинец и сталь. Шквал огня накрыл ромеев, а сверху их бил снайпер. Враги от такого опешили и растерялись. Попробовали отстреливаться, но неудачно, и стали откатываться. Вот только ушли немногие, 3-4 человека. «Что тут у вас?» Рядом с моим окопом остановился Корней, который присматривал за въездом в город и остальными ненадежными бойцами. «Штурмовиков рамейских встречали. поднимаясь, ответил я. «И как результат?» «Взвод положили». «Ну и дела», — протянул он и почесал затылок. «А ты как думал? Мы воевать будем, а не драпать. Правильно, ребята?» Вопрос был адресован солдатам-пехотинцам, которых мы несколько часов назад останавливали. А теперь они дали ромеям отпор. «Так точно, господин поручик», — дружно ответили солдаты. «Добро. Объявляю личному составу благодарность. Ждите новую атаку». Опять тишина. Однако ненадолго. Снова ромеи попытались нас выдавить, и на этот раз атака пошла со стороны поля. По дороге двигалась колонна из 6 бронетранспортеров с пехотой. Это передовой отряд, и остановить его было нереально. Задержать ромеев мы не могли. И не более того. Бронетранспортеры, не приближаясь к крайним домам, высадили пехоту и стали нас обстреливать. Сразу 6 крупнокалиберных пулеметов лупили по нам, и били они точно. Наверняка штурмовики указали, где мы прятались. И все, что мы могли сделать – вжиматься в землю, прятаться за стенами и ждать, когда противник приблизится. Главное – не отвечать и терпеть. За свою тройку я мог быть спокоен, а на пехотинцев не надеялся и правильно делал. Пара бойцов все-таки попыталась скрыться, и пришлось их ловить. Одного я поймал, а за вторым погнался Корней. Но не догнал его и метнул ему в спину кусок кирпича. Как говорится, опять от меня сбежала. Но камень ее догонит. Так и у нас. Кирпич остановил бойца, и Корней, отвесив ему пару затрещин, снова загнал солдатика в окоп. Сидим. Ждем. Обстрел прекратился, и у нас потерь нет. Однако вражеская пехота вплотную приблизилась к дому и обнаружила одну мину, которую пришлось взорвать. Результат слабый. -1 ромей. Но это взбесило вражеского командира, и он решился на лобовой штурм. Скорее всего, его поторапливали, а тут первые потери. Вот он и завелся. А нам того и надо. Постреливая, ромейские броневики стали приближаться, а пехота, прячась за деревьями и домами, начала охватывать нас с флангов. Понеслось. Наши пулеметчики встретили врага огоньком, а снайпер отстреливал самых ретивых и борзых. Кругом пальба и дым. Каменная крошка летит во все стороны, и вниз сыплются выбитые оконные стекла. А пули дают непредсказуемые рикошеты и посвистывают так, что у меня мочевой пузырь поджало. Короче, война в полный рост. И Корней кричит: «Минера накрыло!» В самом деле, минер лежал в окопе, высунулся и получил пулю, которая вынесла ему половину черепа. А у нас еще 2 мины не использованы. Непорядок. Я схватил автомат, опять оказался в окопчике, оттолкнул труп в сторону, и над головой прошла очередь. Проскочил. Разглядывать, где именно находится противник, я не решился. Слишком велика вероятность словить шальную пулю. Поэтому подорвал мины и сразу же, отстреливаясь, побежал обратно в дом, куда стали отходить выжившие бойцы моей группы. «Все здесь?» – осматриваясь, спросил я. Ответил Корней, который готовил к выстрелу 2 РПГ «Пекло». «Потеряли 3. Минера ты видел, и пулеметчиков гранатами закидали. Остальные здесь. Держать вход и первый этаж», — обратился я к пехотинцам и, забрав у Корнея 1 гранатомет, побежал на 2 этаж. «За мной! Накроем броневики!» Мы поднялись наверх и обнаружили здесь Видогора. Он спустился с крыши и теперь, стоя в глубине комнаты, стрелял в ромеев, которые проникли во двор. «Выжил?» — я на ходу похлопал его по плечу. «Молодец! Прикрой нас!» «Понял!» — Видогор схватил автомат, встал возле окна и достал пару ручных гранат. «Готов? проверяя РПГ, я посмотрел на него. «Да», — он кивнул. «Начали!» Видогор метнул во двор гранаты и стал бить длинными очередями. А я встал возле другого окна и увидел рамейский бронетранспортер. Он от меня всего в 60 метрах. Это нормально, промазать трудно. И я разрядил в него РПГ. Огненный заряд пронесся над двором и вошел в борт броневика. И он, слегка подпрыгнув, перевернулся на бок. А следом выстрелил Корней. Куда он бил, я не увидел, зато услышал. Старый вояка не промазал и достал группу пехотинцев, которые готовились к штурму первого этажа. И крики горящих заживо, контуженных и покалеченных людей разнеслись по всему району. «Отходим!» – бросая пустой тубус гранатомета, заорал я и стал спускаться вниз по лестнице. Спустя 2 минуты все, кто уцелел, собрались в подвале. Нас 7 человек. И здесь же 2 десятка гражданских, которые сидели в углу и боялись выйти наружу. «Почему не ушли, пока возможность была?» Я навис над пожилым полным мужиком в пиджаке, который представился управдомом. «Так не смогли?» – залепетал он. «Как же это? Квартиру-то бросить? Имущество?» «Идиоты!» Я махнул рукой и побежал к запасному выходу, который за полчаса при помощи лома, кувалды и какой-то матери выдолбили в стене солдаты. Прислушался к своему чутью. Спокойно. Впереди опасности нет. И полез наружу. Группа ушла чисто. Мы выбрались в узкий переулок между домами и скрылись в темноте. Боеприпасы есть, и оружия хватало. У нас пара пулеметов, автоматы и 3 гранатомета. А до центра не так уж и далеко. Всего 4 километра.